Здравствуйте, дорогие слушатели моего подкаста. Меня зовут Мария или просто Шума. Это мой первый подкаст, в котором я буду с вами рассуждать на такую тему вязание крючком, спицами, неважно чем. Это диагноз или не диагноз? Это болезнь или не болезнь? Вязальщицы меня сейчас поймут, что свое любимое занятие в любое время всегда хочется повязать. Сидишь и думаешь, вот бы было больше времени, вот бы было больше часов в сутках. Почему мне все мешают, не дают повязать мою любимую салфетку, свитер, плед. Еще не довязано платье или свитер, а носки, там еще очень много пар начатые, все торчат спицы в разные стороны, колятся. Все мы знаем, что вязание, конечно, это такой вирус, который передается через, не знаю, через что, через визуальный, наверное, объект, который мы видим. Приходим мы все-таки в это ремесло, либо нас кто-то обучил ему, и мы попали в этот омут вязания, либо кто-то увидел красивую вещь и сказал: «Все, я хочу». А купить ее нигде не может, потому что знает, что это ручная работа. Когда обычно начинающие вязальщицы, вернее, даже не начинающие, а помышляющие вязальщицы хотят какую-то вещь, они, значит, обращаются к автору понравившейся работы и спрашивают, а сколько она стоит. Ну, соответственно, мастер называет стоимость, и тут же бурный всплеск возникает у человека, у помышляющей вязальщицы, у девушки, да, которая еще не держала ни крючок, ни спицы в руках, и она думает: ой, да нет, конечно, это все очень дорого, я сейчас научусь и свяжу сама, и не буду выкладывать эти деньги огромные. За эти деньги я лучше вон там на Бали поеду. Вот. И в итоге попадает в наши сети, учится вязать, проходит долгий путь к совершенству, когда уже ее модели можно уже даже продавать, или это какой-то уже бренд становится. И вот она выходит в сеть с каким-нибудь постом в соцсети и говорит, что ручной труд должен цениться, что какое нелегкое это дело, как девушки не ценят, или там не только девушки, вообще люди, ничего не понимающие в этом, не ценят ручной труд, и это надо исправлять. Некоторые приходят еще так, к такому диагнозу вязания, наши любимые. Вот. Что сказать о себе, наверное, что мое вязание – это все-таки диагноз. Причем болезнь, которая никогда не излечится. Поэтому слова моего психолога «завязывай, Маша» для меня звучат, значит, нужно срочно взять крючок в руки и начинать вязать новый дизайн какой-нибудь салфетки. Ну, а другие, как и я, никто не думает обращаться ни к каким врачам, чтобы вылечиться от данного заболевания. Хотя это увлечение, оно нас приводит иногда и к врачам, потому что боль в спине, в шее, в руках, давление в шейном отделе позвоночника, которое приносит наше вот это вот увлечение, конечно, приводит иногда и к болезням реальным. Поэтому будьте осторожны, вяжите только в нужной позе, соблюдайте технику безопасности. В общем, если вы только готовитесь стать вязальщицей, броситься в пучину того увлекательного хобби, сделайте так, чтобы ваше место, где вы сидите, вяжете, проводите очень много времени за этим ремеслом, было удобным, не доставляло вам никаких там, неудобных моментов, чтобы шея всегда была в нужном положении, руки были не на весу, ноги правильно выставлены. Ну, то есть вы должны принять очень интересные позы для себя, чтобы и отдыхать, и в то же время вязать, не сильно напрягать позвоночник, шею и руки. Ну, еще, конечно, глаза напрягаются, но глаза не столь напрягаются сильно, как так называемое вязание на одном расстоянии. В эту неприятность попала я в свое время, но сейчас тоже как сохраняется такая проблема, пока я уже не поняла, в чем причина. Во-первых, повышение давления вот в шейном отделе. Не знаю, не поступает кровь, наверное, плохо питается вот голова, ну и там повышение давления. Начинает иногда очень сильно болеть голова от этого увлечения. И вязание на одном расстоянии. И так случилось, что начало ухудшаться зрение. Когда делаешь ближе приближение, то понимаешь, что уже вот ближе уже начинает размываться картинка. А раньше нет, раньше было нормально, то есть это случилось где-то за год-полтора примерно. Вот. И потом вот мне врач, уже когда я начала объяснять, что у некоторых это бывает от того, что там кто-то смотрит телевизор на одном расстоянии, вот у него как бы это подстраивается, зрение говорит, что вот на таком расстоянии идеально видит, а как только вот начинается меняться расстояние до объекта, соответственно, уже мутный там все это происходит. Вот, так что берегите свое здоровье, и чтобы наше хобби все-таки было больше в удовольствии, чем в нанесении вреда нашему здоровью. Вот. Ну и, соответственно, конечно, мы не имеем иммунитета к этому диагнозу, раз мы им очень сильно болеем, вот, так называемым. Вот, постоянно хочется что-нибудь повязать. Ждем с нетерпением этого времени, когда мы уже спровадим всех домашних, либо останемся там наедине, либо уйдем с работы, будет перерыв, там минутка, чтобы уделить внимание нашему любимому занятию. Вот. Ну, значит, сегодня очень интересно прочитала характеристику больного вязанием, что зараженного вирусом вязания можно, значит, узнать по некоторым признакам, таким как клубок, торчащий из сумки, например, в маршрутке, или человек бормочет что-то про лицевые и изнаночные, или когда человек, заходящий в комнату, смотрит, как девушка что-то теребит в руках и произносит 1, 2, 3, 4. Это она считает петли. Лучше не отвлекать ее в этот момент. А значит, если человек что-то оценивает, значит, какой-то предмет связанный, значит, уже вязальщица у себя в голове прорабатывает схему, либо она смотрит, как это связано, или как бы она могла это связать спицами или крючком, если какой-то вот ей там понравился предмет из одежды или сумочка, там, ну, аксессуары какие-либо. Вот бывает и такое, да. И, конечно же, извечный вопрос, что лучше, крючок или спицы? Этот спор будет просто вечно, наверное, происходить среди вязальщиц. Хорошо, если вязальщица может пользоваться легко и крючком, и спицами. Это дает ей огромные преимущества и при спорах, и при, допустим, если она вяжет на заказ, то это универсум вязальщица, такой уровень, самый высший, high level. Вот. Я отношу себя к категории вязальщиц, которая любит кружочки. Вот, обожаю все круглое, обожаю вязать салфетки, мандалы, шали только круглые, скатерти. Вот, и, наверное, это уже нельзя от этого избавиться. Все больше и больше хочется уделять этому внимание, и все меньше и меньше на это хватает времени. Вот такая проблема всегда возникает у современной женщины. Раньше это была нормальная надомная работа, когда женщина после того, как она приготовила еду, там покормила детей, а детей было много. Ну, я не говорю какие-то там крестьянки, которые в поле пахали. Я вот, наверное, все-таки говорю о женщине, которая имела свое хозяйство, которая могла уделить себе внимание. Такой средний, наверное, уровень. Вот. Ну, или можно помечтать об этом, если бы даже не было. Давайте помечтаем. Вот, сидела, вязала спокойно. Не надо было сдавать отчеты никакие. Не надо было думать, где заработать денег. Потому что, соответственно, конечно, это была обязанность мужчины. Вот, ну и, наверное, ей было хорошо. Не знаю, сейчас представляю то время. Не было сериалов, которые можно было посмотреть и послушать. Не было возможности пообщаться с единомышленницами по вязанию. Не было такого количества описаний и схем. Вот я еще забыла сказать, что у вязальщицы есть еще один такой вирус, сопутствующий. Это хомякоз, так называемый, вот, который заставляет вязальщицу тащить к себе в нору пряжу, ну, там крючки или спицы из магазина, а также интернет-серфинг по поиску новых схем. Если вязальщица за день не нашла какую-то схему, это просто проблема. Это просто проблема. Вот, поэтому чем больше нагребем к себе в нору, будем счастливы, спокойно заснем. И самое интересное, что никогда не сможем все извязать. Но если мы нашли какую-то картинку, нам обязательно надо добыть это описание либо схему. И начинается долгожданная битва, поиск за это описание или схему, где же можно раздобыть, купить, достать. И вообще, где вы это видели, обращения сразу идут в разные группы с просьбой, а не видели ли вы схемку, а как вот это связать, а не подскажете ли, кто автор, ну и так далее. В общем, я думаю, многие со мной согласятся, что все-таки вязание — это больше диагноз, такая неизлечимая болезнь, чем все-таки хобби. Нельзя так просто взять и отказаться от вязания. Поэтому завязательные истории продолжаться. Поэтому, дорогие слушательницы и слушатели, потому что среди мужской половины нашего общества много очень вязальщиков мужчин, которые теперь, слава богу, не стесняются, выходят на свет, показывают свои работы с где-то с 3-4, сейчас подождите, нет, 5 у меня где-то мужчин знакомых, которые вяжут крючком. Причем работы у них очень достойные, ни чуточки не уступают, а может быть даже и лучше связаны, чем женские ручки связали, потому что мужчина так кропотливо относится всегда к своим работам. Я заметила, совсем по-другому такое отношение какое-то. Вот, поэтому будут подкасты дальнейшие, если что-то не так, извините. Это первый мой подкаст. Я вот решила начать с такой темы. Вязание — это болезнь, диагноз. Вот, и нельзя нам, конечно, от него никак излечиться. И мы в большинстве своем рады, что так происходит. Конечно, вязальщицы дали способность, талант творить, но не дали свободное время. Вот это как проклятие. Есть одно и нет другого. К сожалению, когда это время у нас появится, мы будем на пенсии уже. Почему раньше такой стереотип был, что вязание — это удел старушек каких-то, пенсионерок, и вообще только женщин, которые уже все ушли с работы, и вот осталось им только вот носочки вязать, да, там в переходе продавать. или там шали какие-нибудь вязать, шапочки. На самом деле не так обстоят дела, и раньше всегда не так обстояли. И в советское время очень много женщин, особенно во времена, когда был жуткий дефицит. Вот лично моя мама, она вязывала и меня. И вот у меня сохранилось платье. Я еще удивилась, думаю, почему его моль не съела. Оказывается, оно связано из советского акрила, причем такого интересного, больше на шерсть похоже. Вот. И платье, оно так выглядит профессионально, как будто фабричное. И она мне показала и говорит, вот это я тебе вязала в школу, потому что тебе не в чем было ходить, потому что негде было купить платье. Не было просто платьев нормальных, в которых не стыдно было тебя в школу отвезти. Поэтому она мне связала очень такое красивое платье с такими сердечками, хотя сердечки в то время я, по-моему, нигде не встречала в качестве там орнамента. Вот как-то у нее просто фигурки вышли случайно. Белое платье, и ничего с этим акрилом не происходит, и оно выглядит, как будто его недавно связали. Вот. И она обвязывала себя, вот, обвязывала, особенно вот свитера вязала, где-то было разных, это уже на моей памяти, это было штук 7-8 готовых изделий, и вот она на каждый день там меняла свитер и там юбка, брюки меняла, гардероб был небольшой, но одно с другим, получается, когда состыковывалось, получался очень такой интересный образ. А еще были вязаные броши из вязаных крючком цветов таких пышных, огромных, вообще очень дополняли образ вязаного свитера. Еще была вышивка по связанному свитеру, который вот вязался просто лицевой гладью. Потом сверху вышивались очень интересные вышивки, разные делала мама моя. Розу, я помню, она связала. И потом я в этих свитерах ходила в школу. Все говорили, о, где ты купила, где ты купила. Выглядело очень интересно, необычно для школьницы, потому что это был примерно 97-й, 96-й год, 98-й, ну, тут так вот, 98-й. Это уже, ну, ближе к старшим классам. Вот. И некоторые мои сверстницы школьные, они ходили в каких-то таких фабричных жгетиках, вязаных свитерах, таких тонких, которые связаны на швейной машинке. Ну, такое производство было, видимо, какой-то фабрики, не знаю, невзрачные такие цвета советского времени. Вот. А мама вязалась таких ярких ниток. Вот, поэтому необычно смотрелось. И, соответственно, конечно, такую вещь нигде нельзя было купить. Ну, потом уже, конечно, когда рынок стал расширяться и начали завозить там турецкие разные модели, конечно, уже проблем не было, и смысл вязания себе каких-то вещей, там, плечевых, уже как-то уже, ну, отпала такая нужда, вот. И она меня научила вязать спицами сначала, вот, а потом она мне как-то, я ей мешала, она мне дала задание связать цепочку из крючка, ну, крючком цепочку. Вот, и там показала. И меня так это увлекло, она дала мне такой огромный моток желтой пряжи хлопковой. И я его весь извязала вот этой вот цепочкой. Вот, и смотала обратно и принесла. Она мне говорит, ну, надо было связать. Я говорю, так я связала. Она так раз приглядывается и говорит, как это вообще? А она с подругой любила разгадывать кроссворды. И вот пока они там разгадывали кроссворд, я эту гусеничку сделала, значит. Вот. Ну и на какое-то время крючок забылся. Я вязала спицами, связала себе несколько свитеров сама. А потом на уроке труда, по-моему, в 9 классе, мимолетно нам показали, как вяжутся столбики простые. Вот, и я, значит, пришла домой. А, и дали задание связать какой-то наряд для Барби, для куклы. Если нет Барби, то есть были такие, которые Барби в глаза не видели в нашей школе. Вот, если нет, то, значит, на ту куклу, которая, значит, есть. А, вот. И я пришла и говорю, вот мне сказали связать, значит, платье столбиками, значит, обычными там или какими-то. Ну и мама мне силой начала показывать, как делать прибавки, как вязать по кругу. Это все вот один вечер заняло, и мне это так понравилось, что я пошла и записалась на городские курсы по вязанию. Там была женщина просто замечательная. Значит, она с советского времени преподавала вязание, и она, значит, у нее была... Урок был поделен на две части. Одна часть про спицы, вторая часть была про крючок. Кто не хотел крючок, уходил, кто не хотел спицы, приходил позже на крючок. Вот, и вот таким образом два часа я проводила на этих курсах. Вот. Но почему-то я не знаю, не относилась слишком серьезно к этим занятиям. Надо было все-таки закончить их. Там нужно было на экзамен связать 7 изделий разных. Вот я почему-то отнеслась несерьезно к этому всему и решила, что зачем мне какой-то диплом, какая-то бумажка подтверждающая, что я курсы прошла городские. Думаю, меня научили, и это самое главное. Вот, и у меня осталась сокровищница после этих курсов, огромная тетрадь, где мы под диктовку этой женщины записывали описание какого-то узора, допустим, либо крючком, либо спицами. Там же его вязали, вот, и прикрепляли в эту тетрадь. И у меня был такой фолиант огромный с этими узорами, и крючком, и спицами. Это все так нравилось, что пришивать эти образцы и все. Но потом, к сожалению, при переезде эта тетрадь была утеряна, либо выброшена, ну не знаю. В общем, этот весь труд мой пропал, поэтому у меня все-таки остается желание приобрести, наверное, какую-то папку либо книгу для проектов и сделать ее заново. Может, моя дочь-то хочет тоже заниматься в свое время вязанием, там мастерство, если перейдет, не захочется этим заниматься, у нее останется вот такая вот книга на память. Вот как мама мне оставила тетрадку, там разные швейные выкройки, описания, выписки, потому что тогда ничего не было, интернета не было. Они ходили по библиотекам, брали у друг друга там какие-то иностранные журналы, выписанные, как говорится, из-за бугра, что это все было запрещено, сюда их провозили тайком. Ну, в общем, боже мой, какая была белиберда. Вот, и просто это, как это называлось, когда сокровища, просто сокровища все вот гонялись за такими вот журналами. Ну, в советское время тоже выпускались разные журналы, это вот... по-моему, «Крестьяночка», да, и отдельно назывался журнал «Вязание». Ну, у меня осталось несколько номеров. Бывали, кстати, и оригинальные книги, посвященные конкретно какому-то там узоры там вязальные, «Хозяюшки в помощь» разные, вот конкретно там какие-то модели подбирались по тематике, вот. Но не такое количество, как сейчас. Сейчас просто не успеваем даже сохранять свои вот эти вот норки, растаскивать хомякос наш, вот, гонит нас сохранять модели, а времени все это извязать нет. Раньше, конечно, было нет, по-другому. Выходила какая-то новинка, какой-то красивый свитер, и все вот вязальщицы себе копировали, переписывали и срочно бежали, конечно, вязать. Вот. Но меня сейчас одежда не интересует. Я больше интересуюсь вот салфетками. Вот эти салфетки не только вяжу, но я их еще и разрабатываю. Вот, делаю дизайн, и это мне больше интересно, чем вязать чьё-то уже придуманное. Потому что если я вяжу чью-то придуманную работу, я все равно по ходу работы буду изменять, добавлять свое. Никогда не вязала точно по описанию. Поэтому это и привело меня к мысли, что я не могу повторить работу другого дизайнера по описанию. Все равно выходит другая какая-то модель. Причем визуально она, может быть, выглядит так же, но я все изменю. И пусть простят меня дизайнеры, которых я вязала, но отношусь я к своему труду. Это был первый мой подкаст. Надеюсь, был не слишком таким ужасным, потому что у меня нет опыта наговаривания на микрофон и разговаривать с несуществующими людьми, которые меня будут слушать только потом, вот они сейчас, как бы послание в будущее дорогим вам слушателям от меня. С вами была Шума. Надеюсь, было без шума. Вот, приходите, в следующий раз будет завязательно.